Глава 24. Парад разобрали за два дня, оставив лишь покосившуюся раму, которую Люси отвезла на металлолом. Я все смотрел, куда же она приспособит движок. Судя по всему, мыслей у Люси не было. Все детали в лимузине были оригинальными, их на отечественную технику не поставить. Вот кристаллы другое дело, те в ход пойдут, а двигатель... К концу второго дня я не выдержал и пошел к Люси. «Зачем он тебе?» «Да так, есть идея одна». «Ты мне тут не финти, идея у него. Вчера опять скачки с Гарсией устроили. Я вам что сказала?» «Так мы после работы». «Да мне пофиг, вам еще зарплату срезать, я с радостью». «Да ладно тебе, так что насчет двигателя?» «Пока не скажешь, зачем, не отдам». 100 золотых». «Сдурел? 1000». «Люси, это же хлам, сама знаешь, 200». «Это мой хлам, и ты мне должен еще 900». «За что это я тебе должен? 300». «За пьянку, за Гарсию». «За пьянку ты с нас уже содрала, это уже не считается. А с Гарсией что не так?» «Что не так? Да она как валерьянки нанюхалась. Ты что с ней сотворил, паршивец? 800». «Ой, а то не знаешь. Она же тебе все докладывает, я же вижу. 450. Учти, это я еще за обучение Гарсии с тебя денег не требую». «Да чему ты ее учишь? Сам-то откуда что взял, а? Вот откуда, Доминик, скажи?» «Ты не уводи в сторону разговор. Я Гарсию учу? Учу. Бесплатно, заметь. Что я с этого имею?» «Гарсию ты имеешь. Постыдился бы. Она же тебе на 10 лет старше». «И что с того? И вообще, я ее учить еще раньше начал. Она и настройщиком сможет работать, и успокоится маленько, а то как с цепи сорвалась. Почему у нее парня нет?» «Это уже не твое дело. Ладно, 450. И чтобы к концу месяца Гарсия могла вместо тебя работать, понял?» «Она и сейчас может. Спорим? На 100 золотых». «Не буду я с тобой спорить. Мне с Анной всегда не везет. Теперь еще ты. Забирай движок и проваливай». «Зубра дашь? Я же двигатель в кармане не утащу». «В воскресенье Гарсия пусть отвезет. И убери ухмылку эту с рожи, смотреть противно». «Да ты завидуешь». «А ну, брысь отсюда!» «Распустился совсем, извращенец малолетний». С движком получилось просто идеально. В выходной Гарсия привезла его к дому Альва и выгрузила перед гаражом на тележку. Все вместе мы заволокли его внутрь, и я приступил к разборке. Картер был треснут, блок разбит, но это было не важно. Важно было то, что были целые гильзы и поршневая. Коленвал вроде бы цел, но это надо будет уточнить, да и все равно его пилить нужно. Придется в мастерские Алвара опять идти. В понедельник вечером я зашел в магазин и купил-таки справочник Шмидта и отправился с ним к Фернандес. Каждый вечер в течение недели прикидывали конфигурацию двигателя. У старушки оказалась целая куча знакомых, к которым она меня то и дело гоняла для консультаций. В итоге смогли на бумаге изобразить образ будущего. От мысли о пятиступке пришлось отказаться, сошлись на 3 передачах. И так, по словам Марии, примерная скорость на максимуме будет доходить до немыслимых для этого мира 60 км/ч. К примеру, спидометр лагуны Анны был разграничен до 80, но я не помню, чтобы когда-то мы ехали быстрее 45. Главная фишка была в подпружиненной передней вилке и маятнике сзади на 2 амортизаторах, а вот передачу пришлось оставить ременную. Цепь, по словам Марии, не выдержит нагрузок, то есть те цепи, что есть в доступе. Услышав такое, я начал мечтать о классическом Вэтвине с карданом, но это были только мечты. Пока что я мотался по городу с Анной, заказывая необходимые материалы и договариваясь о сварке хребтовой рамы. Деньги, что были выделены мне Анной, текли, как вода. К августу кошелек показал дно, от моей 1000 остались жалкие крохи, а ведь мы только-только подошли к реализации идеи. «Знаешь, Доминик», — призналась Анна, когда мы ехали поздно ночью от семейства Фернандес, «никогда не подозревала, что создать что-то механическое — такая морока. Как ты можешь удерживать в голове такую кучу подробностей?» «А мне всегда казалось, что это проще, чем магия», — усмехнулся я в ответ. «Да? Странно. А что у тебя с магией? Ты занимаешься?» «Ну, как бы...» — я отвел взгляд. «Нет», — поняла Анна. «Видимо, ты настолько увлекся своим проектом, что забыл обо всем на свете. Это даже хорошо, что у тебя деньги кончились». «Чего в этом хорошего?» «Того», — отрезала Анна. Дома больше времени будешь проводить. Да и я с тобой уже замоталась. Ну-ка скажи, что будет через 3 недели?» «Да, 1 сентября будет. Ты в старшую школу пойдешь. Ты это помнишь?» «Вот блин, опять засада. Школа, как же ты меня достала? Погодите-ка. Так это что получается, у Евы скоро днюха?» «О, сообразил наконец-то». «Вот блин, а что ей подарить?» «Ну ты и вопрос задал. На 18-летие что дарят?» «Что?» «В храм идут, балда. В храм пойдем квалификацию сдавать». «А, и все? А разве этого мало?» Я обдумал этот вопрос, потом осторожно спросил. «Я слышал, что квалификацию по несколько раз сдают. Если Ева с первого раза не пройдет, что это означать будет? Праздник не испортится?» «Да ничего это не значит», – пожала плечами Анна. «У меня вот с 3-го раза получилось. Тут главное, чтобы источник был раскачан больше 1000. А у Евы сколько?» «Эх ты», – упрекнула меня Анна. Я покраснел. «Действительно, эх я. Раньше я такие вещи отслеживал, а сейчас так увлекся, что о своей новой родне совсем забыл». «112 у нее», – сжалилась над моими терзаниями Анна. «Не слишком много, верно?» «Почему? Нормально. Это ты у нас такой уникум, а многие и к 20 годам до 100 не доходят. И все равно в храм идут? А как же? Это ведь не столько квалификация, сколько символ веры, готовность служения. Просто ты с полноценными магами постоянно общаешься и не понимаешь, что на самом деле их мало, не больше 5% от всего населения». «Я вспомнил школу. В моем классе одаренных было всего 4, а на всю школу набиралось 10-15. Выходило даже меньше, чем 5%. Получается, Анна права. Многие еще просто не созрели. А я, значит, крут? У меня 180. Тоже пройти квалификацию, что ли?» Мы подъехали к дому, и я пошел открывать ворота. Дождался, пока Анна выйдет, и задал так давно интересующий вопрос. «Тетя, а само прохождение квалификации мага изменяет? Ну, типа, привычки меняются или желания другие возникают?» «Это для тебя так важно?» – остро взглянула на меня Анна. Я решительно кивнул. «Не хочу, чтобы на мне висел какой-то ярлык, который определил бы мою дальнейшую жизнь». «Что ты такое говоришь, Доминик?» – возмутилась Анна. «Ярлык, скажешь тоже. Просто посещение храма покажет твою предрасположенность к направлению магии. Но заставлять тебя делать что-то против твоей воли никто не будет». Анна сказала это с такой уверенностью, что я почти ей поверил. Но только почти. Есть масса способов заставить человека делать то, что ему не нравится. Психология, идеология, НЛП, в конце концов. Уверен, что маги в этом деле собаку съели, а может даже и целую собачью стаю. Как это можно определить предрасположенность в таком раннем возрасте? Человек растет, приоритеты у него меняются. Сегодня интересно одно, через год другое, еще через год третье. А тут тебя раз и заклеймили огненным магом, к примеру. А вдруг у меня просто настроение в тот день было такое? И ведь не переиграть, я узнавал. Квалификация – это на всю жизнь. Значит, что? Значит, она мне нафиг не сдалась. А Еве все равно подарок надо сделать. Хотя бы цветы подарить, что ли? На следующий день я пробыл у Марии Фернандес совсем недолго. Объяснил ситуацию с деньгами, с семьей, попросил прощения и попросил сбавить обороты. Мария пожевала губами, но согласилась с тем, что семья важнее. У них вот тоже не все просто. Ольга Фернандес начала встречаться с каким-то парнем и теперь не могла уделять все свое внимание моим проектам. А я уже выдал с 10 идей, которые Ольга оформляла в патентном бюро. Кстати, еще не пришло ни одного ответа. Все тянут жлобы. И тут бюрократия.